Глава третья. Новый взгляд. Катенька сидела подле меня в бречке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому недетски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике. «А вот скоро мы и приедем в Москву», — сказал я. «Как ты думаешь, какая она?» «Не знаю», — отвечала она нехотя. «Ну все-таки, как ты думаешь, больше Серпухова или нет?» «Что?» «Я ничего». Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого и которое служит путеводной нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие. Она подняла голову и обратилась ко мне. «Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?» «Говорил. Бабушка хочет совсем с нами жить. И все будем жить?» «Разумеется. Мы будем жить наверху в одной половине, вы в другой половине, а папа во флигеле, а обедать будем все вместе внизу у бабушки». «Маман говорит, что бабушка такая важная, сердитая?» «Нет, это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая. Напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины! Все-таки я боюсь ее. Да, впрочем, Бог знает, будем ли мы...» Катенька вдруг замолчала и опять задумалась. «Что?» — спросила с беспокойством. «Ничего, я так». «Нет, ты что-то сказала, Бог знает. Так ты говорил, какой был бал у бабушки?» «Да вот жалко, что вас не было. Гостей была пропасть. Человек 1000, музыка, генералы. И я танцевал». «Катенька», — сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания. — Ты не слушаешь? — Нет, слышу. Ты говорил, что ты танцевал. — Отчего ты такая скучная? — Не всегда же веселой быть. — Нет, ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. — Скажи по правде, — прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней. — Отчего ты стала какая-то странная? — Будто я странная, — отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее. «Я совсем не странная». «Нет, ты уж не такая, как прежде», — продолжал я. «Прежде видно было, что ты во всем с нами заодно, что ты нас считаешь как родными и любишь, так же, как и мы тебя. А теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас». «Совсем нет». «Нет, дай мне договорить», — перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотание в носу, предшествующее слезам, которые всегда навертывались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль. «Ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать». «Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми. Надобно когда-нибудь и перемениться», — отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять все какой-то фаталистической необходимостью, когда не знала, что говорить. Я помню, что раз поссорившись с Любочкой, которая назвала ее глупой девочкой, она отвечала: «Не всем же умным быть, надо и глупым быть». Но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать. «Для чего же это надо?» «Ведь не всегда же мы будем жить вместе», — отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа. «Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом, а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще Бог знает, сойдутся ли они. Кроме того, все-таки когда-нибудь да мы разойдемся. Вы богаты, у вас есть Петровская, а мы бедные. У маменьки ничего нет». «Вы богаты, мы бедны». Эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. «Бедными» по моим тогдашним понятиям, могли быть только нищие и мужики. И это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька, ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить все поровну, иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых неясных мыслей касательно одинокого положения их зароились в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедные, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку. «Что ж такое, что мы богаты, а они бедны?» — думал я. «И каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? Отчего же нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт в противность этим логическим размышлениям уже говорил мне, что она права и что неуместно было бы объяснять ей свою мысль. «Неужто точно ты уедешь от нас?» — сказал я. «Как же это мы будем жить врозь?» «Что же делать? Мне самой больно. Только ежели это случится, я знаю, что я сделаю». «В актрисы пойдешь. Вот глупости!» — подхватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее. «Нет, это я говорила, когда была маленькой». «Так что же ты сделаешь?» «Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке». Катенька заплакала. Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода маленькая перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества. Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это, но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал. Мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило, по крайней мере, такое же семейство, как наши, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостаивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? И из этого вопроса возникли другие. Как и чем они живут? Как воспитывают своих детей? Учат ли их? Пускают ли играть? Как называют? И так далее.